Ну, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, всех поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всего самого лучшего, самого счастливого, что может быть в нашей жизни. И сейчас, когда мы опять начнем наши так называемые аспирантские занятия, которые, возможно, для некоторых сложны будут, но я хочу сказать, что вот сегодня мы поговорим о довольно любопытных вещах, которых мы немножко не касались, но о которых вскользь упоминали. Это зеркала. О белом и черном зеркале. И мне хочется сказать, что их роль, она не такая уж однозначная, как кажется. То есть, когда вы работали с зеркалами, вам казалось, что вы просто отражаете свой импульс, который проходит какие-то определенные стадии перевоплощения, какие-то стадии трансмутации, а потом этот импульс возвращается к вам, уже как бы обновленный от этого отражения. Причем, когда вы пользовались белым зеркалом, это у вас, значит, приходило что-то, так сказать, из светлого мира, когда вы темным зеркалом, вам приходило что-то не то чтобы из темного мира, но во всяком случае из таких миров, которые как бы не совсем что ли воспринимают нас как нужно. И, видимо, эти миры из черного зеркала, которые жили еще, как бы, вернее, живут прошлыми жизнями, то есть живут прошлой галактикой, прошлым временем галактики, прошлым временем Солнечной системы и тому подобное. Вот. Но это еще не все, что могут делать эти зеркала. Что вообще сущность зеркала? Что это такое? Зеркало – это не то, что мы понимаем под понятием зеркала, то есть то, что вот отражает свет, вот такое. Зеркало – это есть… во-первых, сразу нужно сказать разницу. Зеркальный мир и зеркало. То есть это совершенно разные вещи. Хотя внешне это, в общем, они похожи. Зеркальный мир – это мир, который обладает всеми качествами, как и наш. Только в отличие от этого, у него все устроено в обратном движении времени. То есть у него отрицательное, скажем, движение времени, вернее, отрицательное время, отрицательная энергия времени, у него представлено как положительное и, соответственно, наоборот, положительное как отрицательное. Вот. А все остальное, в общем-то, то же самое. Это мир зеркальный, это один из видов параллельных миров. Причем эти параллельные миры, они наиболее, так сказать, стремятся к нам, потому что они находят в нас как бы такое дополнение, не стремятся к какому-то единству. Вот. Но дело в том, что эти миры, они самые трагические по отношению к нам, потому что при каком-то взаимодействии вот этих вот зеркального мира и нашего может произойти так называемая энергетическая аннигиляция, если только не соблюден там закон сферического воздействия. Я не знаю, вот слышу такие слова, сферического воздействия друг на друга, то есть какой-то магнитной защиты очень мощной. То есть общение может идти через какую-то очень мощную магнитно-знаковую защиту. Вот. А зеркало – это не зеркальный мир, это как бы своды, это определенные своды из плазменной монадической энергетики. А плазменная монадическая энергетика – это энергетика, которая непосредственно занимается шельтированием, то есть это уже инструментальная энергия, при помощи которой происходит шельт монады, выделяется шельт монады. И вот фактически вот из этой энергии образуются определенные своды сферические. Они могут быть очень большими, заполнять очень большие энергопространство. Опять повторяю, энергопространство, не физическое пространство, они в пластах определенных временных существуют. И да. И роль этих зеркал в том, что они вот эту энергию шильтирования, они концентрируют и распределяют. Причем по определенным зонам, по определенным каналам. А разница между белым, так называемым зеркалом, и черным, в общем, только в том, что белое зеркало работает на положительной энергетике, а черное работает на отрицательной энергетике времени. То есть, что такое положительная энергия времени? Вы вспомните, это значит, это то, что как бы идет как бы от Творца, то есть это вся линия формообразования, монадическая линия формообразования, идущая от Творца, а отрицательная, наоборот, это опыт формообразования, идущий к Творцу. И вот черное зеркало фактически занимается опытом, оно более опытно с точки зрения формообразования, а белое зеркало, оно более опытно с точки зрения первоисточника, первоистины, который идет от Творца. Вот, собственно говоря, разница в этом есть. Такая принципиальная. Но если работать с зеркалами, то надо пользоваться сразу одновременно тем и другим. Потому что если брать вот одно зеркало, только белое зеркало, то тогда у нас будет как бы такой сознательный отказ, что ли, или бессознательный отказ от опыта, формообразования, и мы можем наделать массу ошибок при формообразовании каких-либо знаковых построений. А если мы будем пользоваться только черным зеркалом, тогда, конечно, тут демонические миры сразу этим воспользуются, они очень-то любят. Вот, и мы забудем как бы первоисточник, от чего все, собственно говоря, произошло и к чему все идет, ради чего мы живем. Вот. И тут еще такая вот есть очень интересная вещь. Когда происходит работа с зеркалом, то оно не всегда поддается, что ли, вашему реагированию. Здесь дело не в уровне вашем, потому что уровень может быть достаточно высоким. А здесь дело в подходе к пониманию структуры зеркала. То есть зеркало, оно по структуре, в общем, очень сложно. И каждое зеркало индивидуально. То есть зеркало, оно присуще чему? Вот зеркало присуще, во-первых, каждому шельту монады. Во-первых, во-вторых, зеркало имеет, как и наши двойники в параллельных мирах, тоже свои клоны, свои проекции, свои, так называемые, генетические эти информационные гены. То есть вот эти зеркала имеют своих как бы представителей. Зеркало, то есть у зеркала есть двойники тоже. И у каждое зеркало, оно живет тоже в своем мире, параллельном. Значит, получается, что очень много этих зеркал, и получается такое многозеркальное такое вот понимание космоса, которое, собственно говоря, вот у нас преобладает. Но вот это, и благодаря вот этому зеркальному отражению, что ли, преобразовательному отражению, мы, в общем, можем как-то воспринимать через чувство знания этот космос. Вот. И вот эта вся эта структура, вот эта мозаичная, многозеркальная структура, она дает возможность видеть космос в гармонии, световой гармонии, бы сказал. И еще очень важно то, что фактически световое вот начало, оно связано с зеркалом наиболее тесно. Потому что вибрационное – это уже то, что, так сказать, как вам сказать, ну, работает с зеркалом иначе. Вибрационное начало, оно как бы выше по своей вот многозначности и старше по происхождению. И поэтому, когда вы вибрационно начинаете работать с зеркалом, то зеркало, оно как бы становится прозрачным, то есть его как бы не существует. И здесь надо уметь уже сделать свое собственное зеркало. Вот. Если у вас не получается сделать свое собственное зеркало, вам придется пользоваться зеркалом, которое уже есть. То есть вот зеркало – это свет, это световое начало, то есть это душа. Вообще это какая-то душа космоса, как бы отраженная через эти зеркала. А дух – это вибрация. И если вы будете работать, скажем, знаковой медитацией, и она ведь берет всегда духовное начало, это вибрационный метод познания, вот, все прозрачно становится, и вы этот зеркал просто не увидите. Если же вы начинаете работать с зеркалом по душевному уровню, пользуясь знаком, то знак, он уже не выдает вам то, что нужно. То есть вы знаком не полностью его раскрываете, и до ядра знака вы не добираетесь. То есть ядро знака не работает уже. И работает только в оболочке. То есть может быть какое-то искаженное знание, причем очень изощренное искаженное знание, которое может нанести потом очень сильный вред, причем в процессе развития времени. Вот. А вибрационное зеркало, оно строится как? Вот, во-первых, плазменная вот энергетику монад, ее нужно уметь взять и как бы и создать из этой плазменной энергии проекцию этой плазменной энергии. Вот. И потом просто как бы вот этот вот эту проекцию плазменной энергии нужно синтезировать со знаком, который будет идти от миров Творца, которые занимаются этим делом. То есть есть миры Творца, которые занимаются трансмутацией шельтов монад. Вот, кстати, то, что, наверное, вы видели. Вот там сильно пики какие-то. Вот трансмутация шельтов монад. И там происходит вот это вот, в общем, построение вибрационных зеркал. Эти вибрационные зеркала, они иные совершенно, чем зеркала световые. То есть у них нет как отражение как такового, прямого отражения у них нет. У них отражение идет как бы многообъемно, многогранно, и оно идет практически во все миры. Тогда как у зеркала, которое работает на световом начале, идет отражение только на те миры, которые в состоянии понять действие вот этого зеркала. То есть зеркальные миры, вот эти вот параллельные миры, конечно, они, безусловно, сразу реагируют. После этого идут миры, которые ближе к нам находятся по состоянию монадическому, ближе, которые находятся по световому состоянию. Вот. А те миры, которые дальше, они уже как бы не охватываются зеркалом, мы с ними работать не можем, световым зеркалом. А вибрационное зеркало, оно может все охватить сразу. Но оно строится сложно довольно, его выстроить сходу трудно. И поэтому при работе с зеркалом лучше начинать со светового зеркала. Вот. Но что нужно делать? Ну, нежелательно работать отдельно с белым или с черным зеркалом. Нежелательно, потому что могут быть, так сказать, и в том и другом случае искажения. То есть и с белым зеркалом может быть искажение, потому что вы можете как бы недостроить форму, которую вы создаете. Она может недостроиться. То есть, ну как, что такое форма? То есть форма ситуации. Вот работаете когда со знаком, то есть ситуативное как бы начало, вот это как бы вот эта вот раскрутка, которая идет, энергетика начала, и форма этой ситуации. То есть это результат, который должен быть. Или какая-то там последовательная цепочка результатов, которая должна быть. И если у вас она недоработана, то ситуация она может не развиться до нужного континуума, что ли, до нужного, слово такое есть, забыл, как это называется, до нужного состояния готовности, что ли. Вот. И все, тогда эта ситуация, как бы, она начинает свертываться и как бы гаснуть. И если она просто погаснет, это ничего, но может быть пойти какие-то воздействия, как бы, на... Нет, вернее, не воздействие, а развертка этой ситуации начнется в обратную противоположную сторону. То есть, если форма недостроена, если нету таких вот уже прочных как бы формул времени, то тогда начинается сворачивание в обратную сторону. Вот, появляется, значит, все меняется плюс на минус, и ситуация совершенно противоположная становится. Вот точно такая ошибка нам дорого может стоить. Вот, то есть вместо того, чтобы, скажем, ну, если вы ситуацию берете как бы такую не очень глобальную, то тогда это еще ничего. Но если берете глобальную ситуацию, она может не очень хорошо там закончиться. Ну, можно, конечно, выправить ее, если там снова попытаться как бы строить форму. Но лучше не работать отдельно с белым зеркалом, потому что заманчиво, конечно, потому что оно вроде бы истинное такое. То есть оно берет знание как бы вот от начала, вот, а надо брать то и другое. А вот синтезировать черные и белые зеркала можно только вибрационно. То есть нужно построить специальный вибрационный модуль, который будет как бы обладать способностью все вот эти вот как бы производные от зеркала, вот это клон, проекция и информационный ген, он взять вместе и создать как бы такое вибрационное начало из световых составляющих, что ли, зеркала. То есть все световые составляющие зеркала и их как бы вот это дети, что ли, вот это проекция и там все остальное, они как бы при помощи, опять же, знаковой энергетики, при помощи знаков превращаются в вибрационное состояние. То есть вы выводите вот это вот под световое начало зеркала, которым вы пользуетесь, в вибрационное состояние. Теперь, каким зеркалом надо пользоваться, вернее, какое именно зеркало брать, потому что зеркал очень много. Как его найти? Надо его найти знаком, потому что и найти его как бы физически бесполезно, энергетически тоже бесполезно. В тонком мире зеркал нет. Вот, то есть, с точки зрения тонкого мира, астрала, зеркала как бы не существует, потому что астрал – это еще не свет, это еще информация. То есть, имеется в виду, энергоинформация, вернее, это имеется в виду астрал наш, то есть, не нашего типа. Такой. Вот. Если брать, скажем, астрал в понимании, вот, в том, который давались мне, там, вот, это совсем другое. Это уже как бы это всеобщее энергетическое свободное состояние, а тут астрал – это просто один из пластов, энергоинформационный пласт познания, который сейчас, в общем-то, усиленно изучается. Вот. А световой, он дает именно вот начало зеркальному. То есть, могут быть и ложные зеркала в энергоинформационном пласту. Это такие, так называемые, как бы, кривые, что ли, зеркала, а не которые специально может делаются, или специально создаются эманациями, мыслеформами людей, которые хотят, желают видеть то, что им хочется, а не то, что на самом деле. Вот. И такие искаженные зеркала, они, в общем-то, имеют индивидуальную форму, они у каждого человека могут быть. И он фактически при помощи этого искаженного зеркала как бы создает себе такое вот мнимое такое состояние, может быть, очень такое хорошее, комфортное, но он фактически сам себя обманывает при помощи зеркала. Вот. И он питает это зеркало, а зеркало питает определенных магнитных демонов, которые этим пользуются, кушают это все. Вот. Ну, короче говоря, световое начало, вот это... оно дает именно вот зеркальное такое, начало, которое сделали не вы при помощи, так сказать, вашей энергетики, которое не является искаженным, оно является, в принципе, отражающим истину именно. Вот. То есть отражающим как? Он отражает именно с точки зрения потоков времени. То есть вот белое зеркало – это положительный поток времени, а отрицательное зеркало – это опыт формообразования энергии времени. И если это мы суммируем, если мы попытаемся синтезировать вот, в зеркале, которым мы пользуемся, и на вибрационной основе, то тогда мы можем уже при помощи вот этих вот систем зеркал уже начинать работать с параллельными мирами иначе. То есть мы можем уже их охватывать и тактически и стратегически, то есть брать и как континуумно целостно, и также брать в деталях, во всех деталях. То есть мы можем буквально при помощи зеркал работать избирательно над каким-либо пластом нашего двойника, вот так можно сказать. А какой же нужно брать нам, какое зеркало нам нужно брать? Как зеркало найти? Вот. Есть такой знаковый код выхода на зеркало, которым вы будете работать. Вот. Вернее, на два зеркала, которые вы будете работать. Есть зеркала глобального плана, есть зеркала плана такого более мелкого. Вот. А есть зеркала как бы учебные. То есть учебные зеркала — это что такое? Это как бы то, что дается при попытке выйти на вибрационный уровень. Как бы есть такие в монадическом мире эти зоны, которые дают специальную такую энергетику, которая дает возможность познать структуру того зеркала, вернее, того белого и того черного зеркала, которым будете работать. Вот такая учебная, это называется учебная тренировка. Вот. И вот сейчас надо что? Сейчас вот надо как бы сосредоточиться немножко, если у вас, конечно, получится. И нужно выйти вот на ту зону монадных миров Творца при помощи знака. Так. Вот эта знаковая энергия сейчас пойдет, и которая дает вот этот обучающий, как бы вот эту вот обучающую энергетику зеркальную. Вот так вот тихонечко сейчас он начинает ходить. Причем белое и черное зеркало, у вас вы не будете видеть белый цвет и черный цвет. Вы будете искать, может, вообще ничего не видеть, а может быть какие-то другие цвета. Дело в том, что это относительное название, белое и черное. Это, в общем-то, просто для того, чтобы было понятно плюс-минус. А так, в общем-то, они вообще без цвета. Дело в том, что подается энергия на вибрационной основе, а там цвета как такового нет, с нашей точки понимания. Там есть вибрационный свет, он другой, он как бы переживается больше, чем воспринимается спектрально. И вот сейчас вот эта вот подготовительная, что ли, вот энергетика, которую вы будете учиться искать то зеркало, которое вам, вернее, вот это вот, вот это, два этих зеркала, она сейчас идет. Сначала нужно найти зеркало, с которым вы будете работать, то есть, которое вам подходит. Дело в том, что, я совсем забыл сказать, что вы должны работать через личное зеркало. То есть с любым зеркалом, которое действует на ситуацию. Вот. Ведь зеркало это как бы ситуативная программа, что ли. Это как бы программа на развитие определенных ситуаций. Вот. То есть не то, что программа, это как бы она дает как бы открывает путь для развития какой-то ситуативной программы. То есть оно дает как бы устойчивость развитие этой ситуативной программы. Вот. А у вас, у каждого должен быть свой личный как бы выход вот на, туда. И это тоже через зеркало делается. И вот сейчас это формирование вот этого поиска, нахождение вашего зеркала, оно идет. То есть у вас, вы сначала должны найти ту энергетику, те зоны, из которых вы сейчас будете строить свое зеркало. То есть зеркало, оно строится. Это то, что нужно самому построить. Вот это трудность какая-то есть. Но зато надежно. Вот сейчас эта энергия идет. Вы можете говорить то, что чувствуете. Это другому не мешает. Могут такие продуберанцы быть, могут быть спирали, черно-белые, могут быть такие другие вот цветы совершенно. Уже продавалось нечто. Дело в том, что это и есть. Нет, это уже зеркало есть. Если пульсируется, то это уже зеркало все. Это точка, правильно, точка. Как точка. Может быть много точек, потом они в одну сливаются, так тоже может быть, там просто поиск идет, отбор. Но это делают ваши духовные центры. Закрывать зеркала, ну можно сказать. Но сейчас работа идет параллельно, ничего не мешает. Но это вход. Нет, дело в том, что зеркало, вот само зеркало в нашем понимании, зеркало это что такое? Это как бы вход в зеркальный мир. Это, то есть вот тот мир, который нам стремится, и на который все наоборот, но то есть там все такое же, но там все сменено плюс на минус. И если. И обычно почему? Потому что если уметь определенным образом смотреть на зеркало, вот такое наше зеркало, можно снять энергию со своего изображения. Понимаете? Но если вы снимете эту энергию, то вы открываетесь, начинаете для того мира. То есть на вас начинает действовать как бы вот именно вы сами, то есть не буквально вы, который в зеркале изображен, а именно подсос начинается с того мира. И может произойти аннигилятивные действия. То есть может как бы начать, это называется такое как бы астральное разложение, что ли, может начаться. Причем оно почему-то идет по астралу. Вот почему-то вот астральный вот этот вот момент, он какой-то самый такой, ну как бы, самый чувствительный, что ли, вот к этому, к аннигиляции. Вот. И, в общем-то, можно вообще, то есть это очень опасно. Вот. А когда человек он как бы уходит, то он освобождается от физического тела. И в основном он гуляет в астрале. Дело в том, что вот, ну, подавляющее большинство, они не понимают, что они умерли. Вот они как-то не готовы к этому. Вот. Да. И они в астрале, они плавают в астрале, и вот это вот. Ну там еще может это сказать, ну, называться еще это мир иллюзий, еще там, правда, это потом уже они идут там, мир иллюзий, это вот внедрение, да. И зеркало, оно как магнит. Дело в том, что они как бы. При помощи зеркала они могут уйти в этот мир зеркальный, еще не, как бы не то, что не очистившись. Они все равно не смогут избежать очистки, но просто они будут вынуждены брать на себя еще кармическое начало, которое было в тех мирах, в тех зеркальных двойниках. И они, отягощаясь дважды, трижды, четырежды, десятикратно. И при уже все равно они должны, так сказать, все равно этот, как бы этот, предстать перед, так сказать, ну, перед эти, как суд, не суд, но там все равно очистка должна быть какая-то такая у души, то есть как-то, ну, оценка, что ли, ее деятельности должна быть какая-то. И у них получается отягощенность многократная, и поэтому это получается, что зеркала закрывать нужно для того, чтобы душа не отяготилась зеркальными кармой зеркальных миров, в общем-то, подсосами. И к тому же еще присасываются, в этот момент все открывается, присасываются всякие астральные сущности. В общем, и нехорошо очень становится. Что-то, ну, все это не зря делается, наверное. Все, что да. Это, да. Ну, там формируются зеркала, но они энергоинформационные зеркала. Они неустойчивые, но они работают, в общем-то, четко. Но они как кривые, в общем-то. А еще зеркало, говорят, очень приятно смотреть. Да, тоже. И вообще мы истину воспринимаем как бы зеркально, то есть мы истину невозможно воспринять буквально, то есть, как сказать, все равно воспринимаем отраженно ее. Но каково отражение, вот в чем дело, каково качество это отражение. Вот. Потому что если вот по энергоинформационному эти слою, то качество, оно получается, в общем-то, очень приземленным, и оно заманчиво, потому что очень легко поддается, так сказать, нашей логике обычной. Можно вычислить, можно что-то сделать, можно объяснить, очень просто все объяснить, выстроить, и доступность очень большая появляется. Но в то же время подспудно здесь есть искажение, потому что световой уровень, который уже выше стоит, он уже как бы логику эту как бы не то что разрушает, он ее растворяет. То есть уже все то, что выстраивается логичную систему, скажем, последовательную систему, оно не является истинным, потому что потому что световой уровень уже объемный уровень, то есть логика там идет сферическая, непрерывная, а не линейная. Вот. И это не поддается уже фактически логике обычной земной. Это уже как бы, ну, как бы не понимается, потому что там уже надо опираться на трансмутацию состояний, на чувственное полагание, например. Вот. Причем опираться совершенно нужно тоже конкретно, как бы, а конкретность там тоже иная абсолютно, чем, скажем, конкретность вот нашей земной логики, да. Вот. Да, да. Да. И да, доля сомнения, конечно, она вот. То есть не то, что сомнение, это поиск постоянный. То есть любое знание, оно, если оно обрело форму, оно уже искажено. Вот в чем дело. Вот это вот любая форма. Вот, то есть форма, она должна развиваться тоже вместе с сутью. То есть она должна преобразовываться. Вот. Если же форма фиксирована, например, скажем, пример такой вот скрипка, если взять, это фиксированная форма, но форма, это гениальная форма совершенно, там отражение вечности вот в этой форме, я уже говорил там в этих водных занятиях. Но дело в том, что эту форму надо наполнять тогда, наполнять должен ее человек. Человек, который играет на скрипке, он постоянно эту форму как бы вибрационно меняет, то есть она все время идет в развитии, хотя внешне она остается как бы фиксированной. Но даже и физически, в общем-то, какие-то изменения происходят постепенно, даже вот скрипки, например. Вот. Это действие не только просто атмосферных процессов, там, а что-то действие энергетики еще, человек, который играет. Вот. То есть, или картину взять, потому что вот эта вот личность художника, его душа, она же эгрегор имеет, да, от картины. Как бы. И вот этот эгрегор, он связан с мирами, и он постоянно преобразует вот эту форму картины. То есть она живет, она. То есть форма все время меняется, то есть меняется ее суть. То есть в форме есть как бы тоже скорлупа, то есть что-то мы видим, принимаем за форму, и есть именно живое начало формы, форма как процесс. Потому что мы привыкли к форме как результату, форме как какому-то, какой-то системе, четкой такой вот. А забываем о том, что в принципе любая система, она как бы не была она точна, как бы не была она верна, она все равно стареет, она все равно, так сказать, теряет свою истинность. Вот. Ну, это понятно вообще все. Все опять же к зеркалам. Вот сейчас оформируются у вас вот эти. У вас они и были вообще-то. Вообще-то вы ими пользовались. Но просто сейчас это выведено на другой уровень. Вы просто это зеркало вывели на личностный уровень, в общем, так можно сказать. То есть вы стали осознавать вот его. И вы можете видеть уже, если какие-то идут искажения, скажем, под значит, у этого зеркала еще начинают двойники появляться, энергоинформационные двойники. Их очень много. И они разные. Одни такие ничего, другие искаженные. А что такое искаженное, как выглядит это зеркало? Ну, зеркало обязательно должно быть как зеркало. Это сфера может быть, это может быть шар, это может быть цилиндр, это может быть квадрат. Это тоже зеркало, понимаете? Здесь понятие зеркала, как вот мы видим, оно другое. Здесь просто... Зеркало — это есть то, что мы, как бы, через что мы воспринимаем средства, через что мы воспринимаем и, во-первых, что воспринимаем, во-вторых, это все, и как это нам все подается. Если мы, скажем, видим цилиндр, вот этот, вот это энергоинформационная форма зеркала, это значит, что здесь преобладает какое-то догматическое начало, вот. Вот если пирамида, например, тогда здесь явно такое преобразовательное какое-то начало идет в этом зеркале, понимаете? А если то и другое вместе, значит, у вас как бы частичка вашего, так сказать, личности, оно как бы стремится вверх, а другое как бы вязнет в догме. Ну, то есть вот так вот, ну, не знаю, как это объяснить. Но эти зеркала очень неустойчивы, они меняют свою форму, они могут даже это растворяться. Вот. Если вообще бесформенное. Энергоинформационное, да, слово, сейчас скажу. Так, ага. Если бесформенное, значит, это показывается на пласт личности, где идет либо очищение от чего-то ненужного, либо преобразование какое-то, или просто дается намек на то, что сознание еще недостаточно созрело для того, чтобы понять какие-то моменты. Да, не собралось, да. Да, да, не собралось. Стадия формирования, да, не собралось, может быть, да. Вот может так быть. Так. Да. Да. Сейчас вот уже начинает что-то появляться. Да, вот появляется сейчас. Так. Ну, должны быть типа такой как бы точки, что ли. Причем эта точка, она может быть совмещена с центром духовной триады. Вообще, в принципе, центр духовной триады, вот этот энергетический центр, энергоцентр, он, в принципе, может быть служить как бы и зеркалом, в общем-то. Потому что через него выход идет вот туда, выход идет на фактически на миры, на все. Вот. Потому что с зеркалом, когда вот совмещено, зеркало совмещено с центром духовного ряда, оно как бы вы личностно начинаете вибрационно осознавать дух. То есть что такое вибрационное осознание духа? Это не есть вы начинаете что-то такое, видеть там, что-то такое. Просто у вас появляется состояние, все растворения всего, что вы видите. То есть относительности, как это объяснить? Ну, то есть относительности и неподвижности всего того, что вас окружает. Вы видите во всем движение абсолютно, в любом предмете. Видя его неподвижность, с одной стороны, вы одновременно видите, что он находится в развитии, вы видите его эволюцию. Причем эволюцию именно не в плане таком, именно в плотном, что ли. Вот, скажем, увидите лампочку там, и вы не будете видеть, что его делали на заводе, там брали кто-то цоколь, там сделали, нет. А просто вот это вот сам материал, который проходил, там металл, там стекло, где оно было, как оно шло, понимаете, и все это вы будете видеть как бы не буквально предметно, а вы будете ощущать какими-то потоками. Вот. И прямо этот поток вам дает сразу какое-то осознание, очень быстрое, симультанное осознание развитие вот того, что происходит. Вы как бы будете переживать это развитие, скажем, этой лампочки, как она преобразовывалась из этих вот... То есть любой предмет берется, даже неодушевленный как бы. А если человек, если взять вообще там... очень быстром темпе проходит вот этот процесс переживания вибрационный. Вот. Но он просто, просто личность не успевает это осознать, она просто в состоянии воспринять вот это вот, как бы вот этот вот импульс, импульсами просто идет очень быстрыми устами. Вот. И не успевает воспринять, потому что это невозможно. А, но тем не менее, в личность закладывается вся вот эта информация, знание, закладывается все, идет. Потом, когда-то, в какой-то момент вдруг это начинает раскручиваться. Как бы всплывает то, что вы вроде бы и не знали, а на самом деле вроде знаете. Ну или берете книгу, там, почитаете новую книгу, а вам все это уже известно, вы уже где-то знали, где-то читали. Ну то есть это вот именно та вот работа с духовным уровнем вибрационным. Вот. Сейчас, значит, зеркала более-менее начинают что-то такое появляться. Значит, сейчас они где-то тащат духовные отряды, начинают потихонечку вмещаться. Вот. И сейчас начнется выход уже на синтез. Вот через это зеркало вы начинаете уже... вы начинаете выходить на знаковые миры, где вы берете определенную знаковую энергетику, при помощи которой будете синтезировать энергию черных и белых зеркал, причем тех, которые вам нужны сейчас. Причем это будет делать знаки. Это знаковый мир делает, потому что вы сами не выберете ничего. То есть ваш дух как бы выбирает. Что такое, блин, колокол в голове такой. Ну, наверное, спираль видна, тут скручение, верчение там идет. Какую-то темноту, из нее что-то идет, и свет, вот это вы сейчас можете видеть, вот. Такой вот. И самое интересное, что свет в темноте, как бы вот, темнота это тот же свет, только как бы другой ипостаси, что ли, вот так можно выразить, это очень интересно, то есть не противопоставление света тьме, а как бы из света вот это темное вот выходит, как бы, но оно является, по сути дела, не негативным, а именно опыт вот этот, как бы. Сейчас начинает уже, то есть что-то поиск вернее идет. То есть одновременно идет, то есть нахождение именно вот этих зеркал, которые вам нужны сейчас, или группы зеркал, черных и белых, и синтез вместе. Иногда вот точка, вот, через которую вы это делаете, может как бы не знаком становиться, но она как бы несколько точек появляется. Это как бы она, это клоны работают уже в вашем зеркале. Может ощущение тяжести будет в голове у вас, нет? Все параллельные миры в этом задействованы, они, в общем-то, участвуют тоже. начинается уже. Каждый находит свою группу зеркал. То есть зеркала это стратегического действия. Как бы. То есть вы сейчас будете как бы работать с этой группой зеркал. Какая-то напряженная работа идет очень сейчас. Так. Еще сильнее пошла. По энергетике, видимо, это очень такая тяжелая работа. Причем нельзя отдельно делать, вот отдельно и поискать зеркало, и синтез вместе надо делать, потому что иначе тут важно этот, как бы аккорд этих зеркал был, чтобы они друг другу подходили и соответствовали. Это отбирается там, как бы, по какому-то камертону находится, по знаку, что ли. Причем здесь опираются не на личность при выборе, это духовное начало, оно выбирает само. Это аккорд зеркала есть. Аккорд зеркала выстраивается. Да, это коридор. Но это канал, это зеркальный канал. Да. Вот сейчас вы имеете сейчас не только, так сказать, как вам сказать, вы сейчас имеете как бы материализацию вибрационную, то есть через эти зеркала вы можете сейчас более четко и конкретно видеть, что вибрационно делается. То есть вот еще вот вы выбрали зеркала, индивидуально каждый выбрал зеркала, получился этот вот световой аккорд зеркал. Вот. Он может быть в виде коридора, он может быть в виде купола, он воронки, ну всякого, он может меняться. Вот. И при помощи его можете что делать? Вы можете сейчас как бы видеть на световом уровне, что делается вибрационным. Вот что делает зеркало. Оно дает возможность видеть вибрации в свете. Вот. Да. Да. Да. Да, идет. Сейчас кажется, что что-то легче сейчас у меня вообще начинает. Вот. Сейчас, значит, что нужно сделать? Сейчас надо пробовать с помощью вот этого зеркального пространства, которое сейчас получилось. Нужно опять кармическое преобразование Земли сделать. Нет, ну сейчас просто подготовка сейчас пойдет, сейчас именно вот. И сейчас какое преимущество? Вы сейчас будете видеть, что делается, то есть через зеркало. То есть опять это как вибрационное видение будет световым. То есть, но опять же этот свет не спектральный такой, он другой немножко, как бы это переживаемый цвет, я не знаю, как это сказать. Это все равно как реакция на цвет. Можно вот, не видя красный цвет или как зеленый, можно, так сказать, просто переживать его. Световибрации. Вот это световибрации будут такие. То есть синтез – это световибрационное восприятие. Вот это, оно очень точное. Раньше вы работали по сравнению с тем, что сейчас слепую. по сравнению с этим уровнем, слепой, по сравнению. То есть сейчас будете видеть детали, все детали. То есть раньше вы видите глобальное направление, вот, а сейчас детали, под которые все детали будете видеть уже, что идет. И перипетийные моменты всех преобразований. Так, вы раньше видели как в информационном, вибрационном. То есть вы видели результат, как вначале видели результат. Перипетии как-то вас не так интересовали, потому что... А сейчас перипетийные моменты, этапы вы тоже будете видеть. Нет, конечно, вы не работали вслепую, понятно? То есть относительно. Ну как, я неправильно, может, сказал. Ну то есть вы... вот. То есть само процесс формообразования, он шел как бы, вы как бы видели его во времени насквозь. Сейчас вы можете его разложить, как бы условно, если нужно, не нарушая его течение. То есть фазы вот эти вот, вы же видите, чем отличается фаза одна от другой? Да. И исправлять, в том-то дело, что можно исправить деталь, то есть по ходу, понимаешь? Замечательно. Сказано. Да, вот это. Это очень точно сказано. Опыт, конечно, он несет негатив вообще во многом где-то. Ну, то есть, сам процесс образования формы, если она не развивается, это негатив. Вот, если застывание формы, это негатив, конечно. И вот этот негативный опыт, конечно, белое зеркало, оно снимает. Синтез, вернее, снимает. Черное, которое держит опыт, так и белое, которое дает план. И когда вот этот синтез, это когда мы в прошлый раз, разговаривая, соединяли две половинки, в прошлый раз у нас шло соединение, вот когда мы говорили о проекции, колонии самых, во время работы шло соединение страна правого и левого. Совершенно непонятно почему, но очевидно оно как раз с этим связано. Выход на параллельные миры, значит, вот соединение правого и левого. Здесь сейчас идет соединение черного и белого. На самом деле, так сказать, опыта и проекции изначальной, которая дана как проект, не как проекция, а как проекция, по которому мы развиваемся. И это соединение возможно только через вот этот магнитный знаковое поле, поскольку прямое соединение дает аннигиляцию, а соединение через поле дает единство в некотором пространстве, что ли, оно и пространство становится единым. То есть, что мы добиваемся вот этого соединения. Причем для меня это было вот давно уже. Воля знает. Открытие то, что мы являемся кусочками, мы несем в себе вот эти зеркала, и, собственно, процесс нашего развития – это процесс сближения, что ли, этих зеркал, вывода этих зеркал на уровень понимания сознания. И, собственно, эти зеркала, как ты говорил, что это слои определенные слои более какого-то другого качества вещества, какого-то другого качества. То есть выход на эти слои – это как бы зародыши будущего в нас. И когда мы сейчас строим это, мы работаем из будущего. Строя сейчас вот этот коридор, мы как бы уже опыт в прошлом, мы делаем что? Мы делаем то, что делаем самое главное, ради чего мы сюда пришли. Мы опыт передаем на уровень проекта. То есть смысл всего нашего существования, что мы передаем опыт чувственный, опыт знаний, передаем на уровень духа, который каким-то образом тоже на этом уровне трансформируется на своем уровне. Причем я сегодня принесла специально сказать одну штучку. Это то, что ты делаешь, это не есть, так сказать, совершенно невероятные вещи, но они уже, вот, Господь, по мнению древнего знания, творил мир буквально знаками еврейского или египетского алфавита. Вот такая штука. Это просто подтверждение того, что происходит здесь сейчас. Мне сейчас пока просто еще самое главное понять, что эти зеркала – это и есть наша суть. Вот, это не просто, это мы творим наше следующее тело. Когда мы строим эти тоннели, то есть вот эти зеркала, это мы строим то, что раньше называлось телом прозрачности. Мы соединяем, мы поднимаем как бы дух нашей души. Мы с ним работаем, душу нашей души. Идет соединение. Вот причем то, что эта форма может меняться, вот это очень важно, это идет развитие духа. Вот от ромба к сфере, квадрате, вот то, что ты сказал, это уже идет развитие духа. Причем то, что тоннель создается, это вот, это выстраивается наш позвоночник полностью, это идет вот это перекрестие, которое понимает другое. Выстраивается вот это перекрестие, причем вертикаль понимает горизонталь. Вот тут, что я хочу сказать. То есть сейчас идет, причем поскольку мы все являемся кусочками зеркал Земли, то когда мы начинаем сейчас эту работу, получается, что мы трансформируем зеркала Земли и способствуем созданию вот этого некого поля соединения белого и черного, опыта и проекта. Причем, когда мы, вот это опять же вертикаль и горизонталь, то есть мы сейчас работаем как вот в этом ключе, поскольку мы это сделали в прошлый раз, и оно с нами здесь. Мы сделали соединение правого и левого полушария, проекта и того, что есть, так сказать, в исполнении вот здесь. Сегодня мы работаем, как ни странно, вот в этой проекции, причем идет опять же, что-то не так говорит, я что-то не так сказал. Дима, я могу что-то не так сказать. Вот, то есть мне сейчас кажется, что вот мы вышли, повторяем вот то, но вот в этом варианте уже. То есть идет вот для меня этот коридор, который может менять свою форму, это идет развитие уже тут. Понимаешь, двойная штука вот так вот, и двойная вот так вот. она не единая, она двойная. Вот так вот, вот так вот. Причем это происходит типа. Так же. Да. Происходит переворот, вот как-то так вот оно становится. Да. Причем когда мы это воспринимаем как тоннель, это не есть тоннель. Это есть выход на следующий уровень развития, вообще следующий уровень. Понятно. Тоннель, выход на следующий уровень развития, правильно? И то, что тут идет духовное образование, тоже правильно. Тут преобразование уже по уровню, по форме духа. Потому что дух тоже для нас воспринимается как через форму. Конечно, дух через форму тоже. Мы без формы вообще не можем ничего представлять. Но форма должна быть... Причем вот это на всех книжках Айванкова, вот эта сфера со множеством зеркал маленьких, вот это, многоугольничек, вот оно, да. Вот оно отсюда. Да. Идет какое-то, просто вытягивает. Мы изменяем форму. Ну, по этим каналам идет энергия определенная сейчас уже. Она идет от нас. Да. Она от нас идет. Сейчас я видел. Как бы в психосфере Земли тоже вижу эти преобразования идут. Там тоже много. Колючки? Энергия. Да, энергия. Одно пошло, у нас пошло туда и пошло туда. А так разбирают, что вверху, то и идет. Ну, недолго еще. Раиса Иосифовна, Саша Хабаров подключила. Мне говорит, алло, Раиса Иосифовна. Сейчас ее закрутка. Очень мощная. Ага. Сашенька, ну давай к столу. Ну? Саша, давай к столу. Там знаковая энергетика идет, и плюс еще какая-то это вот отсюда от нас еще что-то такое. Давай заскакивай, когда заскочишь туда, я вижу. Через сколько? Через сколько? Ну, минут 10-15. Да. Через 10 минут? Ага, хорошо, давай. Мы накроем. Ага, ладно. Через второй звонок. Так. Да. Смотри, все, я поставила там. Все, дымится, все, горит. Фил-то нет, не запах. Ну, сейчас работа отрабатывается, просто сейчас по инерции идет. Вот это... И сейчас еще кристаллы стали работать. Вообще вот эти кристаллы, они с зеркалами, они в родстве ведь находятся очень тесно. Это будет тоже. Да. Да. Да. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Ну, кристалл просто, он более такого действия, может, плотного, что ли. Или концентратор, может быть, он зеркальный какой-то. Может быть, так. Концентратор зеркальный. Да. Да. Понятно. Да, отработают все. Все параллельные меры вместе, психический кристалл работает, да. Так отрабатывается, конечно, карма Земли отрабатывается. Средние слои, причем здорово там. Средние слои здорово крутятся там, средние слои Земли. Вот это. Там что-то прямо, знаешь, что такое. Сейчас те, которые закрывают, то, что мы дает, они же закрывают. А сейчас изламывает и их разворачивает. Сейчас посмотрите, искажение снимает. Магнит. И вот магниты разрывают, что магнитится к одному, к другому. То есть, сейчас, да, разборка. Да, сейчас преобразование мощное идет. Новогодние. Кстати, вот очень важно, что здесь идет до самого дна материи. Ну, до материи, до физики, химической. Химической, да. Да. Преобразование идет, да. Кто-то, ну, понимаешь, ты идешь по общим самым, я иду по средним, они идут по самым. Сейчас какой-то орел у земли вот такой вот, как кольцом она белая. Чистка. Грязи полно, конечно. Разделение миров, чтобы они друг на друга не налезали. Да, вообще, может быть, это есть. А это и есть чистыми, как только они приходят, они тоже есть. Вот это сейчас вот рисунок неправильно. Вот этими штуками, вот так же вот здесь там чего-то делается. Эти миры уже не понравились. Да, магнитные. Да, руда и есть. Руда и чистый материал, чистый продукт. А отработки, наверное, нужны для другого мира. Они берут это как за чистый материал. Может быть, не знаю. Но кто знает, не всегда. Да. Да. Да. Трансмутация по вертикали и по горизонтали идет. Во всех сферах. Ну, конечно, на Земле мы живем там, потому что на Земле там очень много скопилось всякого. Так все записано. Все меняется. Сейчас, ну, заканчивается уже это все. Начинается заканчивать там. Ну, в смысле, оно продолжается, оно то уже как бы, но. На знаковом автомате идет. Ну, не знаю, там подойдет ли он для других. А, вот такой вот вибрационном сложно. То есть какие-то какие-то основы можно принять. Может быть, сейчас как-то. После процесса именно примагничивания, отщепления, то есть, вот как это называется, то есть, когда каждая частичка найдет своему родному месту, то есть, а на этот опыт, конечно, он очень важен. Может, мы сейчас просто будем концентрироваться не только на Земле, но еще на периферии возьмем еще что-то. А, в смысле, что мы по всем ошибкам местам, это уже карма туда, чтобы оно встало на свои места, чтобы оно сдержалось бы разум. Кстати, тут сразу у нас работается по тем ребятам, которые болтаются по астралу, они уходят по своим, куда им положено, и очень много людей. Мы очищаем астрал очень сильно. Да, астрал сейчас чистится здесь сильно. Внимание чуть-чуть расширить, не только землю взять. Вот я об этом узнала. Так это что-то мы, у нас изначально. Так через землю-то мы связаны, понимаешь? Все равно не может изолированно делаться никак. Все параллельные миры, это же вот оно все и связано. Дима, вот мы идем по этому коридору. Вот идет параллельно, у меня тут коридор. Большой материал. Я прохожу через него, мужчина. Я такие мячи вижу большие. И которые первые, они всегда доходят. Светлый человек. Сами светлые, это там такие. Что это за проблема? Ты разделяешь по мирам. По мирам. Это по мирам разделяешь. Это по здравому залезал на ментал и так далее. Вот, а вот оно у тебя может быть не только... Знаковая плазма. Как турбулент, знаковая плазма. Это процесс работы. Да, процесс работы, да. Разные метности. А турбулент он делается при помощи знаковой плазмы. То есть это из чего делается ядро знака. Вот. Да. Ну 5 миров, 6, 7, там много-много. И турбулент это вот именно знаковая это плазма, которая. Из которой, собственно говоря, живое начало знака-то рождается, знаковая плазма. Это уже. Это знак как бы уже в действии. Уже. То есть плазма это живое вещество знака. Но сейчас жизнь-то повеселее будет с этим зеркалами. Работать будете повеселее немножко. Что? Сейчас еще закладываются какие-то основные элементы, которые позволяют этим в будущем сохранять Ну, сейчас заканчивается уже. Женя, ты кассеты-то какие дал маленькие? Не на пятый случайно? Что? Ну, вот сейчас выстройка идет, да, значит. Да. То есть, понимаешь, световой уровень. Вы сейчас будете работать, как бы видеть вибрации через свет. Понимаете, вот что сейчас у вас, какое преимущество. Раньше вы как бы выходили на вибрационный, и как бы вы, ну, это все опирались как бы только на, ну, как бы на такое состояние. Сейчас вы будете уже подключать, как бы, ну, образно говоря, третий глаз, что ли, я не знаю, как это сказать. То есть вы будете уже как бы видеть, просматривать это, что вы делаете. На световом уровне. Ну, из будущего, да, там, когда зеркалами, когда не идет, там. Ну, это... Так, это зеркало, Ну, зачем? Мы дети, мы гадали, мы благодарны. Все понятно. Гадала нельзя. Гадала существует. Один раз он нам. И вот этот телега догадать можно. Он вроде бы закончилось. Успокаивается. Да, нет, так дело в том, что просто сейчас уже идет это. А сейчас уже начнется работа с этими зеркалами дальше. Владение работой. Но вы вытащили средние слои на свет. По крайней мере, какой-то часть. Они же там сейчас тревоги. То есть кто-то, не, ну, не всех может быть, но какая-то часть-то точно уже вышла. Но там дело в том, что там часть этих миров-то не стремятся к просветлению, уже есть наиболее передовые. И вот они это получили, наверное, световое что-то. Да. Нет, ну оно меняется, не меняется, то есть и оно развивается. Но у тебя должно быть индивидуальное зеркало обязательно, как бы это, или кристалл зеркальный, я не знаю, как это называть. Да. Собственно говоря, он у вас и был, только просто вы его не видели личностно. Действие то, что вы сейчас личностно будете просматривать как личности уже. Вы уже как личности включаетесь в это вот. Как личности вы выходите на вибрационно-световой уровень, как личности. Да. Да, да. Наверное. Да, самый дальний, конечно, через зеркало все связывает. Все миры связывают, самые далекие даже параллельные миры. Центральная чакра сформировалась. То, что по всем вот этим системам называлось прозрачным телом, мы сейчас его в себе формируем. Это тело можно только сформировать этим сейчас. Формирование, да, хрустального или как это называется? Да, хрустального тела или прозрачного тела. Тело духа, что ли? Я не знаю, как сказать. Тело познания духа, я не знаю, как это называется. Тело познания вибрационного уровня, да, не знаю, через свет. Ну, по-всякому можно называть его. Да. То, что центр триаде, но в принципе центр-центра. Да, центр-центр. Через центр-центр мы выходим. На одну. Четыре. Четыре. Это следующий. Нет, ну ты видишь, ты не понимаешь. Это не. Ну это двойники его. тебе сказать это. Это отражение моих глаз. Без таких, без таких. Так, заканчивается потихоньку все. Прекращается, успокаивается. Сияние какое-то, какие-то как земли, как лучи из земли, да, идут такие-то, прорываются. А мы продираем сейчас, да, коричневую ауру земли. Да. Мы вот этой работой, тем, что мы сейчас создали, вот себе каждый создал кристалл, и создан некий единый сферический кристалл, вот эгрегора маленький. Да. Вот. Он от нас идут лучи на него, от него пошли лучи во все стороны, продирает вот эту резину нашу, которая мы. Очень грязная эта трясина около земли. Но продирает. Тяжело их уже продирать. Так она должна уходить на свое место. Что-то первоматерию идет, что-то какой-то мир другой идет, где она становится иной. Да. Но сейчас она расслаивается, да. Но это делается как бы автоматически уже, это расслоение идет, начинает расслаиваться. Осталось 10 минут. Да.